Я молю тебя, Господи, услышь меня. Кто я? Зачем на этом свете я живу? Ты мне скажи, ты мне скажи. Что делаю, если воля, то твоя. Может, надо иначе бы, не знаю я. Еще не поздно вновь мне все начать. Пастырь мой вовек с тобою всегда. Буду я грешный человек, помилуй меня. Прости меня, Господи, благослови. С тобой идти.